Глава 17. «Ваня, а тебя в этих мозгах ничего не напрягает?» — спросил Герасимов, медленно покрутив перед собой лоток. «Догадываюсь, что тут что-то не так», — ответил я. «Но мне не с чем сравнивать. Мозг других танков я не видел, а сравнивать с мозгом леших или еще кого-то не совсем то, сами понимаете». «Хорошо, а если так?» — заведующий достал с полки шкафа папку, которую я никогда не трогал. Покопался в ней и нашел нужное фото. «Посмотри сюда и на то, что ты видишь на лотке». «Мне кажется, извилин немного прибавилось», — сказал я, сравнивая добытый мозг со снимком. «Все верно», — кивнул Герасимов. «И борозды стали глубже. Но на фото этого не видно, по памяти говорю. Этот мегакабан явно умнее своих сородичей, которых я исследовал раньше. По крайней мере, потенциал у этого куда выше». «Ну...» «Не такой уж он и умный», — усмехнулся я. «Все равно вышел на нас, а не стал скрываться. Хоть и вел себя поначалу осторожнее обычного». «Об этом я и говорю», — махнул рукой Анатолий Федорович. «А ты чего ждал, что кабан будет тебе интегральное уравнение решать или философов древности цитировать?» Евгений прыснул от смеха, но тут же зажал себе рот рукой. Я тоже улыбнулся, представил себе, как этот гигант выводит на песке сложные формулы копытом, а потом им же почесывает себя за ухом. «Смейтесь, смейтесь!» — тоже улыбаясь, сказал заведующий, а потом с совершенно серьезным лицом добавил. «Если так дело и дальше пойдет, то потом всем станет не смешно. Дело дрянь. Надо собрать больше доказательств вмешательства человека в аномалию. Потом попробую все это аргументированно изложить своему высшему начальству». Перед тем, как сказать последние слова, он бросил короткий взгляд в сторону Евгения. Понятно, чью фамилию он собирался назвать, но в итоге не стал. Интересная у них тут игра. Похоже, он о ней знает неизмеримо больше, чем она о нем. Но в то же время он ей доверяет. Но не во всем. Герасимов принялся нарезать мозг на кусочки и по одному кусочку из каждого отдела передавать нам с Евгенией, а мы уже занимались приготовлением микроскопического препарата. Когда все было готово, перешли к осмотру и сравнивали с фотографиями, сделанными Герасимовым ранее. Отличия были везде. Где-то больше, а где-то меньше. «Вы кору лобной доли видели?» Заведующий оторвался от микроскопа и смотрел на нас расширенными глазами. «Еще нет», — покачал я головой. «А что там?» «Цитоархитектоника коры ближе к человеческой, чем к поросячьей», — довольно громко заявил Герасимов. «Это же уму непостижимо! Что за магию они там использовали, чтобы такое получить? Так еще немного и гигантские кабаны-мутанты займутся высшей математикой вплотную. Вы посмотрите на размеры пирамидальных нейронов. Да и сама структура коры более развита, чем у приматов. Они хотят получить разумных монстров? Это надо срочно останавливать. Я немедленно доложу своему научному руководству. Подробности позже добавим. Так, с мозгом все, погнали дальше. Что там у тебя еще есть?» Дальше пошли по органам и системам. Структурные взаимосвязанные изменения были везде. Это явно было... не просто мутации, такого количества отличий, причем планомерных, произвольной мутации объяснить невозможно, только управляемой. Герасимов смотрел препарат за препаратом, и чем дальше, тем больше становился чернее тучи. «Ой, чуть не забыл!» — воскликнул я и вытащил из кармана рюкзака призрачную белку, которая до сих пор была практически невидимой. «Вот еще что!» «Призрачная белка и чего?» — спросил Герасимов и поднял взгляд на меня. «Они не бывают совсем невидимыми», — сказал я. «Их обычно плохо видно. Их фигуры словно расплываются, и неприятно смотреть в их сторону. А это было совсем невидимой». «Думаешь, что они уже и до мелких грызунов добрались?» — с сомнением спросил Анатолий Федорович, взяв белку в руки. «Ну да, у этой маскировка более совершенная. Значит, разбираем на запчасти и смотрим. Только есть одна заковыка. Мне ее не с чем сравнивать. Раньше я белок не смотрел». «Ну и ладно. Разбирайте эту, а в следующий раз обычно принеси». «Хорошо», — кивнул я и начал заниматься белкой. У меня мелькнула мысль Стасу позвонить, чтобы он белку принес. Но тогда могут возникнуть вопросы, откуда она, зачем мы их храним в холодильнике, в ошкуренном виде и так далее. А мне этого не надо». Да и вообще, именно белка не к спеху. В прямом и переносном смысле — мелочь. Пока мы разобрали все Препараты сфотографировали, законсервировали, разложили по местам, солнце уже уверенно клонилось к закату. «Ого!» — воскликнул Герасимов, взглянув на часы. «Да, ребята, подзадержал я вас. Ну ничего, для науки чего только не сделаешь, так ведь?» Мы с Евгенией дружно устало кивнули. У меня уже, если честно, голова шла кругом. Как сказал однажды Матвей, чайник засвистел. С утра поход в аномалию, потом все эти потрошения и гистологические исследования со сравниванием препаратов и протоколированием отличий. Уже не хотелось ничего, только есть и спать. Я начал собираться на выход. «Ваня, на улице темнеет уже, девушку надо домой проводить», — с заговорческим тоном сказал Герасимов, но так, чтобы и она слышала. «Естественно, Анатолий Федорович, о чем разговор?» — сказал я, стараясь выдавить из себя улыбку. «Это ж само собой». Я постарался сделать вид, что сам хотел предложить, а он просто прочитал мои мысли. Но на самом деле такие мысли меня посещать даже не собирались. И в голове просто не было, полная пустота. «Да ну что вы!» — засмущалась сразу девушка, стараясь скрыть свою реакцию за спокойной небрежностью жеста. «В этом нет необходимости, улица хорошо освещена. Да не так уж и поздно». «Ну, смотри», — сказал Герасимов, глядя то на меня, то на нее, наблюдая за реакцией, как естествоиспытатель за подопытными. «А то наш орел долетит куда надо, ему только свистни». Заведующий вышел из лаборатории, я неспешным шагом направился вслед за ним, Евгения вышла последней и закрыла дверь на замок. Анатолий Федорович нырнул к тому моменту в ординаторскую, а мы направились на выход. Сойдя с крыльца, я остановился и обернулся к девушке. «Может, все-таки проводить?» — спросил я на всякий случай, хотя самого уже ноги не сдержали. «Спасибо за предложение», — улыбнулась Евгения. Мне показалось, что в ее глазах отразилась внутренняя борьба. «Но и правда не стоит. Иди лучше домой, отдыхай». «Ладно, как скажешь», — кивнул я. «Тогда до завтра». «Спокойной ночи», — сказала девушка и быстро зацокала каблучками в другую сторону, где была ее улица и дом. Благо, ей действительно было недалеко идти. Тем временем мне на плечо спрыгнул горностай и коротко, высоко мурлыкнул, словно приветствуя. Так как домой все равно идти, я решил сделать это побыстрее и ускориться. Можно было бы вызвать такси, но ожидание может занять больше времени, чем ходьба. Тут и в самом деле недалеко. «Думаешь, надо было все-таки проводить?» — спросил я у горностая, которая сидела мне на плече, прижавшись пушистым боком к щеке. На мой вопрос Федя снова мурлыкнул, но я так и не понял, что это значит, да или нет. «Ладно, значит, другой раз. А тебе оно нравится?» «Мрррр», — сказал Федя, пристально глядя мне в глаза. «Эх, купить бы где-нибудь словарь, чтобы переводить с твоего языка на человеческий», — вздохнул я. «Болтали б с тобой долгими зимними вечерами у камина в родовом особняке. А может, в одной из резиденций в Сибири на берегу реки или озера. Я б тебя научил на коньках кататься». Я практически всю дорогу разговаривал с горностаем, и мне было абсолютно плевать, как на меня смотрят случайные прохожие. Но Федя иногда отвечал мне разными странными звуками, так что со стороны могло показаться, что мы действительно разговариваем. «Спасибо тебе, Федя», — сказал я питомцу, когда уже подходил к подъезду. «Вот, поговорил с тобой, и мне уже легче стало. Ступени до второго этажа казались мне бесконечными, да еще и лампочка в подъезде перегорела». Еле попал ключом в замочную скважину. «А постучать не смог?» — ехидно спросил Матвей, когда я после сложных манипуляций открыл-таки дверь. «Мы уже так долго тебя ждем, что успели состариться. Кошмар просто!» «Вот черт! Стас же без меня есть не будет!» — вздохнул я, поняв, в чем главная причина их томительного ожидания. «Вон он не ел до сих пор!» — грустно усмехнулся Матвей. «Бельчатину всю слюной залил и на твой стейк косился. Я уже несколько раз все разогревал. Думал, что ты скоро придешь». В подтверждение его слов из кухни выглянул Стас с таким прокисшим лицом, словно только что съел лайм с кожурой. «Простите, ребят», — развел я руками. «Разбирались долго с гистологическими препаратами». «Ну теперь ладно уже», — махнул рукой Матвей. «Я -то поужинал, а ты мой руки и иди садись за стол. Я еще раз разогрею». Я решил не только помыть руки, но и поплескать себе в лицо холодной водой, чтобы хоть немного взбодриться. Благодаря этим нехитрым манипуляциям голод возобладал над тягой ко сну, и я уже готов был съесть все, что осталось, даже бельчатину. Пока изможденный ожиданием Стас терзал зажаренную на углях белку, Я взял себя в руки и неторопливо отрезал от сочного стейка кусочек за кусочком и рассказывал приятелям, что мы обнаружили во взятых из тварей пробах. Полностью наше предположение о природе этих изменений я озвучивать не стал. Упомянул лишь, что творится что-то странное и, скорее всего, нехорошее, но ученые, мол, разберутся. Стас, практически не останавливая работу, Жерновов принялся за вторую белку. Я внимательно посмотрел на него. Парень выглядел нормально, скорее всего, даже лучше, чем я. Но и я уже начал чувствовать прилив сил от начинающего перевариваться стейка. Для интереса приложил ладонь к себе, к эпигастрию. А вдруг у меня тоже формируется такая магическая сфера? Нет, со мной ничего подобного не происходило. Вся попавшая в организм негативная энергия впитывалась в круги маны, заставляя их светиться и пульсировать. Ну, тоже хорошо. Пусть немного их подрастянет и сделает более вместительными. Причем все это происходило без моего участия, настолько организм привык сразу направлять эту энергию в нужное русло. «Так, ну, раз вы, наконец, поели, то можно и к делу приступить», — потирая руки, сказал Матвей. «К какому такому делу?» — насторожился я. «Так мы тебя чего так долго ждем? Как думаешь?» — хитро прищурившись, спросил Матвей. Я молча пожал плечами, судя по всему, дело не только в ужине. «Стас уже давно домой ушел бы, бельчатина мог бы и завтра поесть. Но у нас тут интересное дело появилось. Стас может отвезти нас в подпольный оружейный магазин. Там подешевле, без проверок, быстро и выбор хороший». «Оружейный магазин?» — удивленно протянул я. «Так уже, считай, ночь на дворе. Какой магазин сейчас работает?» «Этот как раз сейчас и работает», — сказал Стас, зычно икнув и отодвинув от себя пустую тарелку с горкой косточек. «Так что вполне успеем». «Может, лучше завтра?» — скривился я. Ноги категорически отказывались куда-нибудь идти, а веки отяжелели. Применять же к себе целительские техники было равносильно обману организма. Откат все равно догнал бы меня. «Завтра Стас уже возьмет винтовку с собой в поход, и мы сможем ее испытать», — продолжал настаивать на своем Матвей, да еще и начал трясти меня за плечо. «Идем сейчас, тут недалеко». «Ладно, идем», — неохотно ответил я, тяжело вздохнул и с усилием поднялся со стула. Ноги настойчиво хотели отнести меня в спальню, но я смог с ними справиться. Обулся и вместе с ребятами вышел на улицу. Прохладный вечерний ветерок смог меня немного взбодрить. Надо было еще раз умыться, чтобы чувствовать себя дееспособным человеком. Мозг начал соображать яснее, когда мы начали петлять по темным переулкам в частном секторе, старательно обходя лужи. Вроде бы дождя уже несколько дней не было, откуда ни здесь. Странный вопрос. У поселковых дорог без специального покрытия лужи предустановленная функция от производителя, и в регулярной дождевой подпитке они не нуждаются. В этот район я еще никогда не забредал. Думал сначала, что Стас поведет нас туда же, где мы покупали свое первое оружие, но это было явно не здесь. «Нам сюда», — тихо сказал Стас, осмотревшись по сторонам. Он открыл тяжелую деревянную дверь обычного на вид деревенского погреба, и мы начали спускаться по стертым от времени покатым каменным ступеням. Запах сырости и залежи подпорченной картошки никак не соответствовал в моих представлениях оружейному магазину. Даже начали появляться мысли, что это какая-то подстава, и Стас на самом деле предатель. Около 20 крутых ступеней перешли, наконец, в ровный земляной пол, и мы действительно оказались в погребе. На полках слева стояли банки с оленями, справа ярусы ящиков с картошкой, свеклой и морковью. В стене прямо перед нами еще одна дверь, уже более солидная, просто так не пробьешь. Стас постучал в нее как-то по-особому, через некоторое время дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель выглянул сканирующий пришедших глаз. Да уж, так просто с улицы сюда не заявишься. «Стас?» — спросил хрипловатый, прокуренный голос. Дверь приоткрылась чуть шире. За ней стоял коренастый мужчина лет 50 со шрамом от старого ожога на всю левую щеку. «Ты чего пришел? У тебя же денег нет. А в долг я не дам, даже не проси». Тем временем мужчина осматривал нас с Матвеем, так и не снимая цепочку с двери. Дольше всего его взгляд задержался на моей броне, он словно приценивался, сколько за нее предложить. «Есть деньги, дядя Вася, открой», — сказал Стас, но пока Матвей не показал толстый бумажник, мужчина не хотел пускать, а теперь он расплылся в фальшивой приветливой улыбке, снял цепочку и распахнул дверь. «Тогда добро пожаловать, я к вашим услугам», — услужливо проворковал владелец подпольной оружейной лавки. Вы уж на меня не обижаетесь, поймите правильно. В сезон сюда много всякой нечисти приезжает, а местные им в кабаке по пьяной лавочке про меня рассказывают. Мне вот уже пришлось и дверь бронированную поставить. И оружие всегда в руке, даже сплю с ним». Мужчина покрутил перед нами архаичным револьвером большого калибра. Таким убить можно и без патронов. Мы оказались в небольшом помещении, обвешанном охотничьими ружьями, дробовиками, обрезами, а также пистолетами от относительно современных до имеющих музейную ценность. «Выбирайте, что вам приглянется», — сказал продавец, обводя широким жестом старый хлам, словно это были яйца от Фаберже. «Вам на медведя или на лешего?» «На красного медведя», — усмехнулся Матвей. «Показывай нормальное оружие. Нас твой музей не интересует». «А что вы имеете против этих ружей?» — обиженно протянул мужчина, сдвинув брови, но, не теряя надежды, потянулся за самым длинным ружьем. «Вы только посмотрите, самый крупный калибр, длинный ствол, да из такого кабана на расстоянии в 1000 шагов наповал сразить можно». «Отличная ружьишка, дядя Вась», — улыбнулся Стас, подойдя к нему ближе. «Нам снайперка нужна. Новую не обязательно, но надежную и недорогую». «Да где ж я тебе ее возьму, Стасик, родной?» Мужчина развел руками и снова расплылся в улыбке. «Вы кино насмотрелись, и, простите, бог знает чего. Нет мне такого. Вот это ружье ничем не хуже будет. На него только оптический прицел присобачьте и в добрый путь». «Дядь Вась, ну кому ты мозги втираешь?» — нахмурился Стас. «Я же знаю, что есть. Давай не будем отнимать друг у друга время». «Ишь ты, знает он!» — нахмурился продавец. «Откуда ты это знаешь? И где, по-твоему, я их прячу?» «Ты предлагаешь мне поискать?» Стас перешел на зловещий шепот, и ситуация мне уже не нравилась. «Василий», — обратился я к мужчине, сделав шаг вперед, «надеюсь, у вас найдется демидовская укороченная 4-го поколения со съемным прикладом. Их с производства уже 20 лет как сняли, а они не хуже новых будут. Судя по среднему возрасту вашего арсенала, могу предположить, что есть». «А ты грамотный, хоть и молодой», — мужчина полностью переключился со Стаса на меня и еще раз смерил взглядом. «Откуда ты про такую знаешь?» «Приходилось сталкиваться», — спокойно ответил я. И это было чистой правдой. Из такой я учился стрелять на полигоне в окрестностях родового особняка. И глушитель к ней нужен удлиненный, чтобы на всю аномалию не грохотать. Но разброс пуль особо не увеличивался. «Грамотный», — повторил дядя Вася, едва заметно улыбаясь. «Ну тогда засов там задвиньте и идите за мной, Матвей». Сдвинул тяжелый засов, полностью заблокировав дверь, а мужчина тем временем открыл потайную дверь, ведущую в соседнее помещение.